Международная муха. Люди постарше помнят, что отношения между СССР и Китайской Народной Республикой долгое время напоминали приливы и отливы. То улучшались, то ухудшались. Важно было следить, чтобы в этих колебаниях политической стихии не оказаться накрытым волной. А ведь была ситуация, когда отношения висели не то что на волоске, на вредном насекомом. В Челябинске тогда училось много китайских студентов. Некоторые приходили на студию, рассказывали в эфире о себе, своей стране, делились впечатлениями. Однажды появился молодой китаец, симпатичный, в кителе со значком Мао Цзэдуна. В рамках нормализации международных отношений решили дать его в эфир. Закрыли малую студию. Зажглось табло, микрофон включен. Наш гость рассказывает, как приехал в Советский Союз, на кого учится. А в студии жара, словно в Африке. Вдруг слышу муха. Не бог весть какое событие, не змей Горыныч ворвался. Рассказчик даже взглядом не повел. А между тем муха, освоившись, садится гостю на руку. Тот, не реагируя, продолжает общаться со зрителями. Вот это выдержка, восхищаюсь я. Совершив несколько виражей по студии, муха технично приземляется на вспотевший китайский лоб. Никакой реакции. Я набираю в легкие воздуха, намереваясь сдуть мерзавку. Но пока собираю всю свою решимость для этого акта милосердия, вдруг вижу, кожа под мухой задрожала. Причем у человека в кадре дернулось именно то место, где сидела непоседливая насекомая. До сего момента такое мне приходилось видеть лишь тогда, когда лошадь, отгоняя оводов, совершала движение не всем телом, а именно той частью, которая подверглась агрессии. Тем временем рассерженная муха, вновь совершив свой ритуальный облет, садится представителю Поднебесной на нос. Тут уже я не знал, чем помочь бедняге. Махну, гость испугается. Не отгоню, примет муки от мухи. И что же? Выступающий, даже не качнув головой, сделал неуловимое движение кончиком носа. Муха слетела и исчезла навсегда. Вот каким терпеливым человеком был этот молодой студент. И разве надо удивляться, что теперь представители Китая доминируют на Олимпиадах? Во время следующего эфира муха тоже появилась, но это была уже совсем другая муха. Она никого не трогала, а, примостившись на теплом софите, думала о чем-то своем.